о себе и обо всем, что мы пережили. «Ладно», — сказал старик и пошамкал беззубым ртом. «Я помогу вам найти вашего отца, дети. Но в Коране сказано, что каждый труд должен быть вознагражден. В тот миг я был согласен на все. Говорите, — сказал я, — вы будете ходить со мной до той поры, пока отец ваш не выйдет из тюрьмы. Вы будете моими детьми. Дело нетрудное. Я буду петь священные песни, а вы стоять около и грустно глядеть на прохожих». Старик ощупал меня и удовлетворенно кивнул головой. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался он. 20-й, — ответил я. И добавил: «Я уже взрослый. Мне стыдно попрошайничать. У себя дома я работал в поле». Он провел вялыми пальцами по моим рукам. «Ничего», — сказал старик, — «тонкие руки. Мы еще подвяжем правую, будто она переломана». «Нет», — сказал я, — «ни за что». Но он продолжал, словно не слыша моих возражений. «Питание, жилье я вам обеспечу, да и ремесло мое не из последних. Сыты будете, одежонку вам справлю». Мне стало так больно, что я готов был заплакать. Неужели мы пришли в эту страну, которую отец не однажды называл обетованной, для того, чтобы нищенствовать? «Ой, как есть хочется», — тихо произнесла Ширин. «Умница, девочка», — сказал нищий. Он достал из своей сумки свежую лепешку и протянул нам. Я уступил. Прежде всего, слепой нас накормил. К лепешке он добавил по изрядной порции лагмана, который продавался рядом в харчевне. Потом мы пошли к тюрьме. Она была отгорожена от мира высоченной глиняной стеной. Здесь, как сказал наш нищий опекун, содержались политические преступники. Старик быстро переговорил с дежурным и сообщил, что отец наш арестован по подозрению в том, что является большевистским лазутчиком. «Обвинение тяжкое, как все смертные грехи воедино собранные», — заключил со вздохом слепец. Мне стало страшно от этих слов, и даже неприязнь к старцу шевельнулась, хотя я понимал, не он виноват в том, что случилось с отцом. «Папу хочу видеть!» — закричала Ширин. «Папу увидеть пока нельзя, девочка!» — неожиданно по-доброму отозвался усатый дежурный. «Если хочешь убедиться, что он жив-здоров, дай какую-нибудь свою вещичку. Я передам ее твоему отцу, он успокоится и в ответ пришлет что-нибудь вам». Я сразу же снял с головы тюбетейку и отдал дежурному. Он внимательно изучил ее и просунул под подкладку палец, потом подозвал солдата и что-то быстро сказал ему. Тот нехотя удалился. Вернулся он четверть часа спустя и передал нам через дежурного отцовскую бархатную тюбетейку. Наш опекун-слепец рассыпался в благодарностях, и я заметил это, положил дежурному в ладонь несколько монет. Затем мы пошли к нищему. У него был собственный дом из 4 комнат и кухарка-старуха. Судя по всему, беден он не был. А что же в таком случае заставляло его заниматься позорнейшим промыслом? Очень скоро я все понял сам. Мои обязанности состояли в том, чтобы служить нищему поводырем. Прежний его поводырь сбежал, и, вспоминая о нем, старик осыпал его голову проклятиями. Так вот, я приводил старика в людный угол, и начиналось представление. Ширин.